Елена. У меня есть история из вторых рук, но мне ее рассказал человек, которому я полностью доверяю. Мать общается с умершим сыном. Это происходит ночью, с часу до четырех примерно. Она как-то настраивается, входит в транс. Он просит книги по архитектуре. Мама приносит, кладет в какое-то определенное место дома. Он их читает. Говорит, когда забрать можно. В общем, решил на том свете заняться архитектурой. Общаются мысленные образами. Выглядит он немного иначе, чем при жизни. Крепче телосложение и волос больше. Одежда ей странной показалась, что-то типа туник. Сын сказал, что выдают такую.